Глава 4. Та, в которой я отчаянно нуждалась, нашла в Доме Советов, как всегда в окружении главных бет-клана – Алексея и Рамиля, своих сыновей – Кирилла и Демьяна, и собственной пары – Романа Рязанова. Собственно, именно он и был вожаком клана Серых Волков, да только оборотень предпочитал уделять внимание больше внешней политике границ, а вот внутренними проблемами занималась как раз его пара Аврора Герда, поскольку также обладала силой альфы. Два альфы в нашем клане, что сказать, повезло нам. Все шестеро склонились над длинным овальным столом, на котором была расстелена карта поселка, и о чем-то громко спорили, но утихли в тот же миг, как я объявилась на пороге. На меня уставились 4 пары серых глаз и 2 зеленых. «Карина», – первый подала голос Аврора Герда, распрямляясь, – «Что-то случилось?» Я попадалась на ее глаза от силы пару раз за всю свою жизнь, и поэтому не была уверена, что она меня в принципе вспомнит вот так сразу. А если учесть, что действительно вспомнила, то вся моя надежда на то, будто господин Снежный мог слукавить на мой счет, быстренько испарилась. Хотя заробела я только на минуту, после чего, выдохнув, увереннее подошла к ней с просьбой о разговоре наедине. «Ну, идем, прогуляемся». Кажется, она даже рада была сбежать куда-нибудь подальше от этого зала и находящихся в нем так быстро поспешила покинуть помещение, почти утянув меня за собой за руку. «Рассказывай», – велела, когда мы отошли на порядочное расстояние от всех построек. Вот тут я снова замялась. Ненадолго. «Господин Снежный сказал, что вы назначили его моим наставником», – запнулась, подбирая выражение помягче, «чтобы он решил проблему с моим оборотом». Дальше слова тоже подбирались с трудом, а вот жалобно смотреть на нее выходило очень даже легко. «И что, не так?» Нисколько не прониклась моим взглядом белая волчица, а серо-зеленые глаза полыхнули алым. Набрала побольше воздуха в легкие. «Все не так», — сказала как есть. «Я со своим оборотом могу и сама справиться. Разве это важно, когда именно? Это ведь моя проблема, правильно? А он невыносимый, вредный и постоянно издевается надо мной». Жаловалась так уж по полной. «Нравится тебе, я так и поняла», – рассмеялась она весело и громко, приобняла меня за плечи и потрепала по волосам, как маленькую. Хотя, если учесть ее возраст, я точно мелочь. «Все время гадости, – говорит, – его послушать, так я всю школу совратила», – добавила хмуро. «Прям так и сказал», – еще шире заулыбалась она, – «про то, что совратила». «Совращаю», – поправилась. «Ну, не прямым текстом, но смысл тот же», – вздохнула тоскливо. «Заберите свою просьбу обратно, а?» Ответный вздох вторил моей просьбе. «Я не могу и честно тебе скажу, не хочу и не буду», – убила все мои надежды Альфа бескомпромиссным тоном. «Потому что иначе не может быть». Он должен помочь тебе и поможет. Пусть ты сейчас не понимаешь, для чего все это, но придет время, и все встанет на свои места. Тем более это не только тебе нужно. Даже не столько тебе, сколько ему, Карина. А вот это заставило в очередной раз задуматься. Что, и совсем-совсем без вариантов? Абсолютно. Подтвердила она. Но могу дать тебе совет, если хочешь, который поможет тебе в общении с ним. Купить себе веревку и мыло, когда избавлюсь? И снова вечерний лес огласил смех белой волчицы. «Нет, боюсь, ты даже тогда не избавишься от него», – покачала Аврора Герда головой. «Но если ты пообещаешь, что ни с кем не будешь делиться нашим разговором, то я тебе открою самую главную тайну Ксандра». Я даже рот от удивления приоткрыла, закивала часто-часто. «Я знаю, что о Ксандре ходит много слухов, но не буду рассказывать тебе обо всех. Скажу только, что ему действительно уже более 1000 лет. А еще, об этом знают только альфы, он потерял в свое время пару и их нерожденного сына по вине людей. Из-за этого он сам себя лишил всех чувств. Ну и мстил им долго и со вкусом, скажем так, что есть, то есть». Так уж и всех чувств. С сарказмом у него все в порядке, как и с вредностью, а еще с садизмом. Так издеваться над старшеклассницей, будучи в возрасте стольких веков, буркнула встречно, уставившись себе под ноги. Вряд ли я сумела хотя бы близко представить себе, как это больно потерять любимых. А при мысли о том, что Ксандр переживает это изо дня в день, до сих пор и вовсе стало как-то особенно паршиво на душе. Верно, не прям всех, но самого главного – любви. Вот только если ты не умеешь любить, то разве можно в полной мере чувствовать жизнь? Передернула плечами Альфа и отстранилась. В общем, как я и сказала, это нужно даже не столько тебе, сколько ему. Я просто понадеялась, что вы поможете друг другу. Он присмотрит за тобой, облегчит переход, а ты, возможно, вернешь ему забытое ощущение чего-то хорошего. Я? Ошарашенно уставилась на нее. А я-то как могу ему с этим помочь? Он поможет тебе, этого будет достаточно. Он почувствует причастность к твоему перерождению, что, в свою очередь, также поможет ему обрести целостность. Понимаешь? Он, как и ты, не желает двигаться дальше, довольствуясь тем, что есть, ожидая того, что никогда не исполнится. И я надеюсь, что вы сможете подтолкнуть друг друга вперед. Просто попробуй, Карина. Почему нет? Эх, совсем не на такой исход нашего разговора я рассчитывала, но теперь отказаться уже не получалось. Попытка не пытка, так говорят, да? Хотя в моем случае именно ею она и виделась. Что-то вроде того, хмыкнула белая волчица, но я уверена, что вы мне оба потом еще спасибо скажете. А если и не скажете, так тому и быть. В конце концов, это мое призвание и мой долг заботиться обо всех членах нашего клана, даже если они сами того не желают признавать. Так что наслаждайтесь, ребятки, уверена, у вас все получится. Последние слова донес уже ветер, потому что Аврора Герда пропала из виду еще на слове «наслаждайтесь». Даже следов ее присутствия на снегу не осталось. Лишь легкий черничный аромат продолжал витать в воздухе. Попросила избавления, да уж, выдохнула ей вслед. Постояла так еще немного, пнула ближайший сугроб от безнадеги. Чем еще заниматься в темном лесу одной? Разве что прогуляться до границы поселка. На наших землях всегда безопасно. Да и проветрить переполненные обилием новой информации мозги точно не помешает, если, конечно, не встретится какой-нибудь Архаров. Но что ему тут делать на ночь глядя? На то и понадеялась, направившись дальше, к чаще, с содроганием представляя себе завтрашний день, когда придется склонить голову перед господином-учителем, который пренепременно отпустит пару едких комментариев на этот счет. Ну, вот как так? Докатилась, жила себе спокойно, никого не трогала и... Все это моментально позабылось в тот же миг, когда зрение выхватило из темноты белоснежный силуэт огромного волка, точно незнакомого, и, может быть, я бы и не обратила на него особо внимания, мало ли кто носится по округе в пробежке, однако конкретно этот оборотень выделялся из всех, кого я встречала. Чем? А кто ж его знает, я даже запаха не сумела уловить. Но он был громадным, куда крупнее моему привычному восприятию. И вся моя суть потянулась к тому, чтобы увидеть его снова, как минимум для того, чтобы понять, что именно в нем так заинтересовало. А он исчез, как не было. «Эй, подожди!» – крикнула со всех ног, помчавшись туда, где заметила его впервые. «Глупо?» «Возможно. Но об этом я совсем не задумалась. Сердце забилось часто-часто. В мыслях не осталось ничего, кроме острой необходимости найти зверюгу. И я почти отчаялась исполнить свое заветное желание, как здоровенный силуэт промелькнул снова, совсем близко. Он пронесся стрелой мимо меня, едва не сбив с ног, а затем снова исчез среди толстых стволов деревьев». «Да подожди же ты!» – воскликнула практически в отчаянии. Все-таки увязла в сугробе, плюхнувшись в него. и как ни пыталась вылезти, не получалось. Наверное, поэтому не сопротивлялась, когда за спиной раздалось ворчливое рычание, а следом меня, ухватив зубами за куртку, потащили из снежной ловушки. Все тот же волк. С такими зелеными-призелеными глазами, что аж дух захватило. Я в них как посмотрела, так и дышать перестала. Ладони сами собой потянулись к густой белоснежной шерсти. По ощущениям, как шелк, стоило запустить пальцы в районе волчьей шеи. «Спасибо, что помог», – выдохнула запоздало, не переставая любоваться оборотнем. Ответом мне стало очередное ворчливое рычание и толчок в бок в намеке на то, чтобы, вероятно, шла отсюда. Но я так просто решила не сдаваться. Развернулась к волку всем корпусом. «И ты тоже, да? Совсем неприветливый», – укорила с мягкой улыбкой. «Я Карина, кстати. Не видела тебя тут никогда прежде». На меня посмотрели с укором, а затем снова толкнули, на этот раз в ноги, отчего я стала заваливаться на бок, упав по итогу прямо на спину волку. Так и направился в одну ему известную сторону со мной, свисающий поперек его туловища. «Нет, я не жалуюсь, почти удобно, но ты куда?» – озвучила, устраиваясь на волке удобнее. Как ни странно, действительно было комфортно, а еще тепло, и покидать его совсем не хотелось. Наоборот, так бы и обняла его крепче. Собственно, в последнем отказывать себе тоже не стала. Обняла обеими руками сразу, крепко-крепко. Тем более, что волк не возражал, продолжив идти вперед, как ни в чем не бывало. Пару раз, правда, замирал, прислушиваясь к чему, и принюхиваясь, после чего менял траекторию направления. И так вплоть до самого дома моего. «О, ого!» Хотя чему я удивляюсь? По запаху определила. Слезла с него, не зная, что дальше делать. «Спасибо! Еще раз!» Замялась, разглядывая притоптанный снег под ногами. Так и хотелось попросить его обернуться. Но вряд ли папа оценит наличие головы мужчины в моей компании, да еще и прямо перед домом. К тому же ни на какие разговоры мой молчаливый собеседник оказался не настроен. Опять подтолкнул меня в сторону ко входу в коттедж. Покидать его совсем не хотелось, скорее вернуться к нему поближе. Странное чувство, слишком острое и яркое, чтобы игнорировать. Но и столь откровенно вешаться на первого встречного уже повесилось. Итак, хватит. «Увидимся завтра», – предложила робко. Только собравшийся уйти волк замер. Смотрел на меня с некоторое время, прежде чем согласно рыкнул, а затем все-таки скрылся обратно в лесу в один прыжок. И так захотелось отправиться за ним, аж до одури, еле стерпела. Сосредоточилась на другом, набрала подруге. «Рита, а где Снежный живет, ты знаешь?» – заявила сходу без лишних распинаний. Та аж закашлялась в первое мгновение. «А тебе зачем?» – не спешила та делиться важной информацией. «Неужто решила согласиться на тренировки?» Взглянула туда, где исчез недавно встреченный белый волк. «Да, мне очень надо, и побыстрее», – созналась. «Ты меня интригуешь, подруга. Я тебе завтра все расскажу. Ты мне сейчас лучше скажи, где Снежного найти». «Да скажу, скажу, только не кричи так», – поспешно отозвалась Рита. «Рядом с нашими альфами он живет, чуть в стороне ото всех, у озера. В общем, мимо не пройдешь. Но завтра все расскажешь», – напомнила. «Ага». «Спасибо», – сказала, тут же направившись в нужную сторону, выключая телефон. Нужный мне дом в самом деле стоял в отдалении ото всех остальных. За ним не было даже толковой лесополосы, которая окружала поселок, только озеро. А пряный запах кедра чувствовался здесь настолько явно, что сразу стало понятно, не ошиблась в данных координатах. Жаль, внутри небольшого коттеджа не светилось ни одно окно, да и самого хозяина внутри не оказалось. Я три раза постучала, прислушалась, снова вдохнула пойманный аромат с отголосками кедра, на него и пошла, ведомая незримой нитью. Пришла к тому самому озеру, на которое обратила внимание еще при приближении границы обитания господина Снежного. И самого Снежного тоже нашла, неподалеку от берега, прямо в незамерзающей ни в одно время года воде. Хотя, могла бы поклясться, она все равно была истинно ледяная. Впрочем, оборотень этого будто и не замечал. Более того, был вовсю возбужден. Уж не знаю, кто его настолько распалил, но не заметить внушительного размера плоть представлялось маловозможным. «Добрый вечер», – выдавила из себя, фактически заставляя сосредоточиться на мужском лице, а не на его. На лице сказала, а в ответ откровенный мат и полное погружение под воду, откуда вынырнул только через несколько минут, более-менее успокоившись. Хотя не сказать, что это особо помогло, судя по до сих пор выдающимся анатомическим особенностям оборотня. И это я до сих пор не о его широченных мускулистых плечах. Прежде мне они не казались такими широкими. Наверное, так виделось в сравнении с узкими бедрами, которым мой взгляд так и сползал против воли. «Что нужно?» – поинтересовался неприветливо Альфа, выйдя из воды. Встал напротив меня, широко расставив ноги, нисколько не смущенный собственным видом. Еще и руки сложил на груди, отчего рельеф стальных мышц стал только больше заметен. «Я переосмыслила ваши слова. Пришла заниматься на тренировку для оборота», – уточнила и без того понятное. «Тупее, должно быть, я себя в его присутствии еще ни разу не ощущала. Но что теперь поделаешь? Все равно сбегать куда тупее. По-любому же заметил мое присутствие еще когда я находилась около порога его дома. Или раньше, учитывая его силу. А потом все равно ж все разглядела, чего уж там. Вы же вроде как не особо заняты», – добавила для большей убедительности. Кого из нас двоих убеждала, еще вопрос. А то удрать отсюда в далекие дали хотелось все нестерпимее. «Ну, давай попробуем», – согласился мужчина через паузу. «Садись», – махнул рукой на валун, лежащий на краю поляны и выступающий над озером. Переключить внимание с обнаженного господина Снежного пришлось весьма кстати, так что послушно выполнила, что сказано, без малейших нареканий. «Оборотень – это не только волк или человек», – заговорил мягким голосом он. «Это состояние души, это инстинкты. Вас во многом учат их скрывать, чтобы иметь возможность уживаться в непосредственной близости с людьми. Но тебе нужно как раз выпустить их на волю. Ты привыкла жить как человек. Теперь тебе нужно раскрыть потенциал зверя. Ощутить в себе волчицу и поддаться ее инстинктам. Начнем с медитации. При правильном подходе они помогут тебе понять и принять себя. Для начала закрой глаза и прислушайся. К чему угодно, к своему дыханию, к ветру, к звукам природы, к окружающим запахам. Тебе надо ощутить их все отдельно, но при этом не сосредотачиваясь на каком-то одном чувстве. Стать самой природой – это нелегко, но и несложно. Главное – понять принцип. Глаза я закрыла первым делом, еще когда на валун уселась, так что и с этим проблем не возникло. А вот концентрироваться и прислушиваться куда сложнее, слишком явно наполнял легкий пряный кедровый запах Альфы, как и воспоминания о самом волке. «А может, вы оденетесь уже, а?» – предложила тихонько. «Тебя так сильно отвлекает мой внешний вид?» «Угу, а еще навязчивая мысль о том, что и самой вскоре придется вот так же, без одежды, потому что оборот. Но это я оставила при себе вслух». «Да». «Почему?» Голос послышался настолько близко, что я невольно вздрогнула и распахнула веки. Снежный стоял аккурат рядом со мной, глядя на меня своими невероятно желтыми глазами. «Потому что...» В горле пересохло, а сердце почему-то застучало чаще, как тогда в лесу, когда встретила того белоснежного волка. «Отвлекает». «Да, не особо логично, зато честно». «Именно поэтому я и не буду одеваться. Любая эмоция – твой толчок. И нам надо найти ту самую, которая приведет к обороту. Если не можешь из-за меня слиться с природой, то сосредоточься на мне». «Сделаем так». В следующее мгновение оборотень уже сидел за моей спиной, аккуратно прижимая меня к себе за талию. «Ох ты уж, у тебя участилось сердцебиение, Карина», – заметил он тихим и проникновенным тоном. «Это потому, что я на вас сосредоточилась, как вы и сказали, съехидничала, хотя по факту сосредоточилась еще до этого». «Что ты чувствуешь, Карина?» – продолжил задавать вопросы, проигнорировав мое ехидство. «Конкретно сейчас». Наравне со словами меня вдруг укутала его аура, темная и колючая, холодная, но вместе с тем согревающая, подчиняющая. «Что ты чувствуешь, Карина?» «Тепло, приятное тепло», – обронила едва слышно. Глаза я снова закрыла, и правда тепло. Настолько, что захотелось растаять в этом ощущении, позволить ему проникнуть в голову, возможно, оставить его там. Почему нет? Хорошо же. Так, хорошо, но постарайся не растворяться в одном ощущении. Постарайся прочувствовать их все одновременно. Чувствуй вместе со мной. Попытайся почувствовать моего волка. Внутренности коснулась вибрация чужого, едва заметного рычания, а я вдруг вспомнила огромного белоснежного зверя там, в лесу. С ним тоже тепло, с ним хотелось остаться насовсем и чувствовать его так близко, насколько возможно, всего, всей своей сутью. Хочешь почувствовать больше – чувствуй. Потянись к той части тебя, которая откликается на этот зов. И я тянулась, тянулась с таким отчаянием вместе с образом белоснежного волка в моей голове, как только могла. А если так? Образ волка стал удаляться, исчезать, растворяться в туманной дымке, будто не было. Осталось только отчаянное рычание зов, мой зов, настоящий, в реальности, не в моей голове. Я даже собственным ушам сперва не поверила. Так и прикусила себе язык, ошеломленная содеянным. «На сегодня все», – прохрипел Ксандр, практически отскакивая от меня, отворачиваясь. «Жду вас завтра, Романовская, и оденьтесь во что-нибудь более удобное. Мы будем тренироваться на износ». Я и сейчас была одета более чем удобно, но комментировать не стала. Поднялась на ноги, неуверенно шагнув ближе к мужчине. «Вы в порядке?» Судя по его реакции, в порядке он точно не был. Жуткие ожоги, разошедшиеся по его рукам, свидетельствовали о том же. «Идите домой, Романовская», – устало вздохнул он, – «и я пойду». А сам остался стоять на месте, сжимая и разжимая кулаки. «Угу, как скажете», – не стала спорить, – «к вам домой и пойду», – кивнула собственным выводом, окончательно поравнявшись с Альфой. «И зря я это сделала». «Я сказал, пошла вон!» – взревел Снежный, резко оборачиваясь ко мне. В глазах ничего разумного, те самые волчьи инстинкты. Вопреки сказанному, его рука крепко схватила меня за шею, удержав рядом. «Что из моих слов тебе непонятно, Карина? Или забыла, что я тебе говорил о слухах, которые вовсе и не слухи?» Прищурился, а желтый взор засиял ярче из полуприкрытых век. «Не забыла», – обронила совсем тихо, – «и всего лишь хочу вам помочь, как вы помогаете мне». Обхватила пальцами усыпанное ожогами запястье той руки, которой он продолжал удерживать. «Что в этом плохого?» «Может, в том, что мне не нужна помощь, как и в том, что ты-то мне уж точно ничем не поможешь?» Злобно оскалился. А его пальцы вдруг неожиданно ласково погладили мою шею. И сам он, кажется, завис на этом действии, неотрывно следя за ним. Может быть, именно поэтому и не стал противиться ни его действиям, ни расползающимся по всей коже мурашкам. Кажется, это успокаивало оборотня. «Мне тоже была не нужна помощь, но вас это не особо волновало, когда вы заявились ко мне домой. Так почему у меня должно?» – противопоставила мягко. «Потому что если ты сейчас не уйдешь, меня уже не остановит ни один браслет. Уверена, что желаешь задержаться возле меня?» Усмехнулся привычно, да и в глазах появилась мята, прямо говоря, что волк снова в своем уме. Вздохнула глубже, вспомнила все то, о чем говорила альфа нашего клана. Выдохнула. «А знаете, со временем я начинаю привыкать к этим вашим грубиянским замашкам. Уже не так эффективно срабатывает», – выдала флегматично. «Ничего страшного». «Да? То есть, если я тебя прямо сейчас нагну и отымею по полной программе, ты тоже скажешь, что нет в этом ничего страшного? Вряд ли Герда попросила бы вас заниматься со мной, учитывая ваши же слова про мои феромоны, если бы ваша выдержка не была достаточно крепкой». Не прониклась и на этот раз. «Так что прекращайте меня пугать и идем в дом, обработаю ваши ожоги». Оборотень еще несколько минут всматривался в мои глаза, а после улыбнулся и покачал головой. «А вот я в этом уже не так уверен», – хмыкнул показательно, уставившись вниз. «Я когда пришла, все так и было. Я тут ни при чем», – заверила поспешно. «Я бы поспорил», – заявил он со всей наглостью. «Но не буду, а то вдруг и правда откажешься помогать». Отпустил мою шею и отстранился. «Чай, кофе, сок, вода, что покрепче?» Бросил уже на ходу. «Ну, конечно, я ж все части его великолепно сложенного тела уже заценила. Оставалось только накачанный зад рассмотреть, чтоб меня. А какао есть?» Рывком поспешила вновь поравняться с ним. «В целях сохранения собственного ума, чтоб ему в глаза смотреть, а не на все остальное». «Будет почти что обещание. А мазь от ожогов?» «Этого навалом. Герда натащила всего и больше уже давно», – проворчал, но как-то по-доброму. «Хорошо», – кивнула, улыбаясь непонятно чему. Оборотень свернул не к главному входу в дом, а к запасному, так что оказались мы сразу на кухне. Медикаментов в наличии действительно оказалось полно, так что первым делом я выдала командное. «Присаживайтесь», – махнул рукой на один из табуретов. «Пожалуйста», – добавила уже тише. Не сразу, но Снежный выполнил мою просьбу. А дальше я на него уже не смотрела, сконцентрировалась на том, чтобы обработать поврежденные участки кожи, честно стараясь не отвлекаться на затейливый рисунок проступающих вен – перевивающих сильные руки. Прикасалась максимально осторожно, пока промывала раствором, прежде чем втереть ускоряющую регенерацию мазь. Сперва в одно запястье, потом в другое. Да и после задевала тоже старательно, аккуратно, лишь кончиками пальцев. Немного подумала и бинт наложила. «К утру ведь заживет, да?» Подняла голову, взглянув в лицо оборотню. Тот усмехнулся, но кивнул согласно. «Заживет», – заверил уже вслух. «Хорошо», – улыбнулась. «Тогда я пойду, да?» Попрощалась своеобразно, попятившись к двери, через которую мы вошли. «Проводить?» – предложил, выгнув бровь. «Нет, вы лучше оденьтесь, а еще лучше отдохните». «Карина», – позвал Ксандр в ответ, вынудив сбавить шаг. «Порог», – добавился с мешком. «Очень вовремя сказал, потому что еще немного, и я бы об него запнулась, ведь смотрела совсем не под ноги, а все еще на оборотня, никак не решалась повернуться к нему спиной». «Ага, спасибо», – остановилась, вцепившись в деревянный косяк, спасший от падения. «Точно не надо провожать?» «Точно, в таком-то виде». «Теплых ночей вам, Романовская, в таком случае», – донеслось уже в спину, прежде чем за мной захлопнулась входная дверь. Я на пару мгновений даже позволила себе задержаться у нее, глубоко вдыхая и выдыхая морозный воздух. И вот что на меня только нашло. Повела себя, как тот же заяц, с которым он меня сегодня уже сравнивал. Жуть! Но сердце отчего-то продолжало колотиться в груди так быстро-быстро, что я едва ли запомнила обратную дорогу домой. Странно, что заснуть удалось почти сразу. А снились мне звезды, золотые и изумрудные.